Наконец подают нетерпеливо ожидаемое детьми пирожное. Оно двух сортов. Сначала разносят фигурные венчики, сделанные из нарезанного миндаля, потом желе малинового цвета с прилепленную во внутренней пустоте восковую свечой. Эффект, производимый этим своеобразным освещением, всех приводит в восторг. «Ишь, ведь до чего дошли!» — любуется Надежда Игнатьевна Корочкина. «Не только для вкуса, да и для глаз, чтобы приятно было. Скоро ладиколоном впрыскивать будут, чтоб и пахло хорошо». «Эту новинку наш Сидорка-кондитер из Москвы принес», — сообщает хозяйка. «Нынче, — говорит, — у главнокомандующего всегда за парадными обедами такое желе подают». «Это еще что? Коклеты в папильотках выдумали?» — прибавляет полковник. «Возьмут в бумагу коклетку, завернут, да вместе с соусом и жарят. Мне, признаться, Сенька-повар вызывался сделать, да я только рукой махнул. Думаю, что уж на старости лет новые моды заводить. А впрочем, коли угодно, завтра велю изготовить». «Вели, сударь, вели. Пускай дорогие гости попробуют», — решает старушка-полковница. Но вот гости с шумом отодвигают стулья и направляются в гостиную, где уже готов десерт. Моченые яблоки, финики, изюм, смоква, разнообразное варенье и прочее. Но солидные гости и сами хозяева не прикасаются к сластям и скрываются на антресоли, чтобы отдохнуть часик-два вдали от шума. Внизу в парадных комнатах остаются только молодые люди, гувернантки и дети. Начинается детская кутерьма. Детские игры того времени были очень неразнообразны и притом совершенно чужды мысли о соединении забавного с полезным. Я помню только следующие. В лошадке, фанты, жмурки и сижу-посижу. Первая была самая любимая, потому что в ней принимали участие исключительно дети, что совершенно устраняло какие-либо стеснения. Подбирались тройки, причем коренных лошадей и кучеров изображали мальчики, а пристяжных — девочки. Коренники ржали и шалили, не сразу трогались с места, переменялись аллюры, бежали и вскачь, и рысью, и иноходью. Пристяжные отвечали тоненькими голосами ржанию коренников и скакали, завиваясь в кольцо. Кучера махали веревочными кнутами. Поднимался невообразимый гвалт. Тройки вскачь неслись по коридорам и комнатам, шагом взбирались по лестницам, изображавшим собой горы, и, наконец, наскакавшись и набегавшись, останавливались на кормежку, причем лошадей расставляли по углам, а кучера отправлялись за овсом и, раздобывшись сладостями, отделяли им лошадей. В фантах принимали участие и взрослые. Обыкновенно в углу залы садилась одна из гувернанток и выкликивала: «Ворона летит, воробей летит!» И вдруг совсем неожиданно: «Анна Ивановна летит!» Ежели слово «летит» было употреблено в применении к действительно летающему предмету, то играющие должны были поднимать руку. Если же оно было употреблено неподлежательно, то руку поднимать не следовало. Приступавшие это правило платили фант, заключавшийся в пении какого-нибудь романса, чтении стихов, а иногда и в том, чтобы по очереди перецеловать всех играющих. В жмурках и в сижу-посижу одному из играющих по жребию завязывали платком глаза. В первой игре участвующие бегали по комнате, а играющий с завязанными глазами должен был ловить и угадать, кого он поймал. Во второй участвующие рассаживались по стульям, а играющий с завязанными глазами садился по очереди ко всем на колени и должен был угадать, у кого он сидит. Эту последнюю игру особенно любили барышни-невесты, а иногда и молодые замужние женщины, которые подолгу засиживались на коленях у кавалеров. При этом нередко кто-нибудь из детей цинично восклицал: «Что, словно налим, о плотину трешься? Небось, отлично знаешь, у кого на коленках сидишь». К 7 часам, когда молодежь успела уж набегаться и наиграться, сходят с антресолей солидные гости. Появляются лакеи с подносами, уставленными чашками с чаем. За ними другие разносят целые груды разнообразного печенья. Десерт в гостиной освежается. Словом сказать, полагается начало новой еде, которая уж и не прекращается до глубокой ночи. После чаю хозяйка предлагает молодежи протанцевать. За старые клавикорды усаживают одну из гувернанток, и пары танцующих с шумом расстанавливаются вдоль и поперек большой залы. Из мелких танцев в то время известен был только вальс, который танцевался чинно под музыку на мотив «Ах, моя либе Августин». Фундаментальными танцами считались французская кадриль и мазурка, которые существуют и поныне. Кроме того, танцевали «Экосес» и русскую кадриль. Последнюю я, впрочем, только по имени помню. Ныне совсем оставленные. В мазурке принимали участие и солидные гости, а в особенности отличался Григорий Александрович Перхунов. Он облекался для этого в польский костюм, лихо стучал по полу каблуками и по окончании фигуры становился на колени, подавая руку своей даме, которая кружилась около него, выделывая па. Дама, с своей стороны, бросала ему платок, который он ловил на лету и, быстро вставши с колен, делал новый круг по зале, размахивая левой рукой, в которой держал свой трофей. «Не дать не взять, поляк!» — восклицали присутствующие. «Браво! Браво, пан Перхуновский!» В восторге гудела вся зала, хлопая в ладоши и переделывая на польский манер фамилию расходившегося барина. Около полуночи веселье прекращалось, и день заключался ужином. Следующий день был повторением предыдущего, но проводился несколько проще. Во-первых, было не так людно, потому что часть гостей уж разъехалась, а во-вторых, и оставшиеся гости чувствовали утомление после вчерашней ночной кутерьмы. Зато еда как будто ожесточалась еще более. Вечером танцы хотя возобновлялись, но ненадолго, и к 10 часам гости уже расходились на ночлег, предварительно попрощавшись с гостеприимными хозяевами, так как завтра утром часам к 9 предполагалось выехать из Лыково, а старики в это время очень часто еще нежились в постели. По дороге в Малиновец мы обыкновенно заезжали к Боровкиным, у которых проводили целые сутки. От Боровкиных к Корочкиным и так далее, так что домой возвращались нередко через неделю. Затем, отдохнувши несколько дней, объезжали другую сторону околотка, гостили у Пустотеловых и забирались в Славущинское, где, начиная с предводителя Струнникова, не пропускали никого из мелкопоместных. Везде пили и ели, но всего искреннее веселились в Славущинском, где, за исключением Струнниковых, помещики были победнее и с ними меньше чинились. У Слепушкиных, например, хотя и не танцевали по причине тесноты помещения, но зато изо всех усадеб собирались сенных девушек, которые пели подблюдные песни. Мне помнится, это развлечение нравилось даже более, нежели танцы. На ночь все размещались по разным усадьбам и таким образом несколько дней сряду переходили из дома в дом. Собирались раза 2-3 в зиму и в Малиновцы, и я должен сказать правду, что в этих случаях матушка изменяла своим экономическим соображениям и устраивала праздники на славу. Да и нельзя было иначе. Дом был громадный, помещение для всех вдоволь, запасов тоже. При том же сами всюду ездили и веселились, стыдно было бы и соседям не отплатить тем же. Дней за 5 до Рождества раздолье на время прекращалось, и помещики разъезжались по своим усадьбам, чтоб встретить праздник в тишине среди семейств.